Эрнест обращался к одному мистеру Уоллису. Может быть, поэтому одноклассники презирали его, как любимчика. У Эрнеста часто шла носом кровь, а когда он вставал из-за парты, у него то и дело оказывались связаны шнурки. Уилл прозвал его кроликом за красные вечно воспаленные глаза, а в тетрадках рисовал его голым кретином, лижущим башмаки мистеру Уоллису. Они обложили колонистов налогами и спровоцировали конфликт. Другим ребятам тоже были не по душе его заумные словечки, но сегодня кролику везло, хоть он и подхалим, зато не чужак. «Минуточку!» — вмешался Уилл. «И еще, сэр!» — продолжал кролик. «Они вынуждали колонистов к мятежам, которые и привели к революции. Что, Уилл?» — спросил мистер Уоллис. «Вынуждали? Ведь колонисты не платили налоги!» — возразил Уилл. «Зачем британской армии защищать колонии за даром?» «Несправедливые налоги, сэр!» — вмешался подлипало Вудбайн. «На эти налоги содержали армию, которая защищала страну», — стоял на своем Уилл. «Армию угнетателей, мистер Уоллис», — вставил кролик. «Американцам нужна была свобода, справедливость, независимость, свобода. Они и так были свободны», — взорвался Уилл. «Просто налоги платить не хотели». Вдруг у кролика из носа хлынула кровь. Достав из-под парты большую коробку бумажных платков, он прижал один к носу и, судорожно сглотнув, выдавил: «Мистер Уоллис, я ушам не верю. Он назвал отцов-основателей жуликами?» Отцы-основатели — первые государственные деятели США времен войны за независимость 1775-1783 годов. В 1787 году приняли Конституцию США. До той минуты почти весь класс наблюдал за синей мухой, кружившей вокруг ламп дневного света. Но от воплей кролика все встрепенулись, заскрипели стулья. Казалось, в классе вот-вот раздастся барабанная дробь. Мистер Уоллис с тревогой глянул на Уилла. «Нехорошо оскорблять отцов-основателей», — нахмурился он. «Никого я не оскорблял. Просто сказал, что все началось из-за денег». «Нет, не из-за денег, а ради свободы», — прогнусил кролик сквозь окровавленную салфетку. «Убирайся в Англию!» — крикнул какой-то умник с задней парты. Девочка за второй партой, бросив теребить косичку, метнула в Уилла злобный взгляд. «Нельзя обзывать наших отцов-основателей жуликами, это гадко! Пусть он извинится!» — потребовал кто-то. Уилл весь сжался, увидев вокруг одни враждебные глаза. «Никого я не обзывал жуликами». «Давайте продолжим», — сказал учитель. «Почему мне нельзя спорить, мистер Уоллис? Хватит, Уилл!» — одернул тот. Когда в спортзале играли в футбол, Уилла ударили в спину. Он упал ничком, не в силах вдохнуть. Над ним, ухмыляясь, склонились трое. «Прости, англичашка», — сказал один. Позже Уилл нашел у себя на парте записку «Убирайся в Англию» и сунул ее в карман. На школьном собрании в него угодил шарик жеванной бумаги, и Уилл поймал злобный взгляд из заднего ряда. «Кролик Вудбайн, патриот». Кровь из носа. В первую неделю Джулия и Говард хорошо проводили время дома, но от разговоров о будущем Говард уклонялся. Джулию потянуло искать виноватого. Ей казалось, будто Говарда предали шарлатаны, а поскольку звонить было некому, контора Фэй Бернхард была закрыта, она сорвала злость на Говарде. «Хватит с нас американской мечты!» — кипятилась она. «Чепмен Фэй обо всем позаботился. Выходит, незачем было сюда ехать». «Что ж», — возразил Говард, — «это не его вина. Он вышел в море в плохую погоду и потерпел крушение». «Мы тоже потерпели крушение», — Джулия была в отчаянии. «И сами виноваты. Дело не в плохой погоде, а в наших ожиданиях. Что за глупость была переезжать в Америку? В Англии мы не жили, а прозябали», — буркнул Говард. «Ну и полюбуйся, что с нами стало?» «Уж лучше прозябать. Бедный Маркус, в Англии ему было бы лучше». Джулия вздохнула, несчастный ребенок. «Мечтатель, совсем как ты». «Прости, родная», — прошептал Говард. Джулия сразу устыдилась своих слов. Разве можно винить Говарда за то, что он — мечтатель, за одну из его самых прекрасных черт? Джулия блуждала из угла в угол, переставляя бокалы, солонки, перешницы, пока не овладела собой. «Сколько мы сможем продержаться, Говард? Мне платят выходное пособие, месяцев 5-6 будем жить припеваючи». «Проваливай в Англию!» Сказано было во второй записке, которую Уилл нашел на парте. Он показал ее мистеру Уоллису, а тот на другой день обратился к классу. «Ребята, вчера ваш одноклассник высказал мнение, и мы должны были отнестись к нему уважительно. Как-никак у нас в Америке свобода слова. А это значит свобода выражать свои мысли, не боясь расправы. Позже, в туалете, кролик Вудбайн объяснил Уиллу, что к чему. «Ты предатель, Ламент, подлый изменник. Здесь Америка, и ты в ней гость, не забывайся». Слышно было, как струя кролика бьет в унитаз, будто из пожарного шланга. Интересно, смог бы он потягаться с Дигли в тубзике? «Я не предатель. Я из Англии. Хочу и буду ее защищать», — ответил Уилл.